доносится песня едва, и тает уже не слышно. Тебе, дорогая Москва, Москва, желаем спокойного сна. У подъезда свидание кончается, загрустили он и она. Завтра снова они повстречаются, пожелаем им доброго сна. На дальних вокзалах гудки, все реже прохожих шаги. Вечерний затих, затих на улицах спящих твоих. Доносится песня едва, и тает уже не слышно. Тебе, дорогая Москва, Москва, созвездия кремлевские, загорятся рассвет лучи. Доброй ночи, бульвары московские, доброй ночи, друзья москвичи. Прекраснейший город земли, по-новому ночью красив. Дремлют такси, доносится.